Исход. Берлин, 20 июля 1944 года. Штауфенберг приземлился в начале 4-го. Судя по всему, произошло это не в берлинском аэропорту Рангсдорф, как планировалось первоначально, а в каком-то другом, причем в каком именно, осталось неизвестно. Причина изменения курса ясна. Штауфенберг не хотел, чтобы при посадке в Берлине его встретил отряд СС. Едва самолет приземлился в Темпельхофе или Гатове, как Штауфенберг и Хефтен попытались осторожно прозондировать ситуацию. В Берлине было безветренно и невыносимо душно. Здесь их явно никто не ждал. Как ни странно, это принесло свои неудобства. В их распоряжении не оказалось машины, которая могла подбросить их до города. За машиной они направились в местное бюро Люфтваффе. Здесь Хефтену удалось позвонить на Бендлерштрассе. Сначала ему ответила секретарь Ольбрихта, и он попросил ее немедленно прислать за ним машину, которая должна была ожидать их в Рангсдорфе. Потом трубку взял Ольбрихт и задал вопрос, который вызвал крайнее раздражение Хефтена. «Что случилось?» «Как это «что случилось»? Разве вы не получили сообщение, что бомба взорвана и Гитлер убит?» «О боже, нет!» «Значит ли это, что операция «Валькирия» до сих пор не начата?» «Ну да, ведь мы ничего не знали». На какое-то время диалог привел обоих собеседников в шоковое состояние. Теперь, когда стало ясно, что драгоценные часы потеряны безвозвратно, им оставалось двигаться только вперед. Хефтен заверил Ольбрихта, что они со Штауфенбергом сами позаботятся о машине и постараются как можно скорее приехать на Бендлерштрассе. Ольбрихт и Мерц начали лихорадочно действовать. Они достали из сейфа заранее заготовленные приказы и собрали руководящих офицеров генерального штаба, общего управления. Объявив, что Гитлер пал жертвой покушения, а вермахт во главе с отставным генерал-фельдмаршалом фон Витцлебеном должен удержать власть, чтобы сохранить спокойствие и порядок и продолжить борьбу на фронте. Они также сообщили собравшимся, что ответственность за гражданскую деятельность правительства возложена на генерал-полковника в отставке Бека. Никто не поставил их слова под сомнение. Получив указание немедленно передать первые приказы «Валькирии» в соответствующие командные инстанции в Берлине и округах, майор немедля приступил к работе. Особое значение имел для заговорщиков третий военный округ – Берлин и земля Бранденбург. Его начальник, толстый генерал пехоты, был убежденным нацистом, поэтому его незамедлительно вызвали на Бендлерштрассе, чтобы на какое-то время вывести из строя. Одновременно участники заговора направились в его штаб. Все подразделения, стоявшие наготове вне Берлина, в том числе учебные подразделения в Потсдаме, Крампнице, Глинике и Дёберице, должны были, как и на предыдущей неделе, двигаться на Берлин и занять позиции, обозначенные в приказах Валькирии. Генерал-лейтенант Хазе, возглавлявший городскую комендатуру Берлина, также был посвящен в заговор. Разоружение подразделений СС и арест главных национал-социалистов необходимо было произвести до вечера. В противном случае на успех рассчитывать не приходилось. Генерал-лейтенант Хазе поднял по тревоге свои подразделения, училище пожарников и оружейников, батальоны ополчения, но главное — охранный батальон «Великая Германия» на Круппштрассе в Моабите. На долю этих подразделений выпала важнейшая задача — перекрыть правительственный квартал и таким образом взять под контроль командный центр Третьего рейха. Их командиры получили приказ немедленно явиться к Хазе в здание на Унтер ден Линден. В 16:50 в Мобите молодой майор Отто Эрнст Ремер, которого недавно перевели с фронта в Берлин, собирался в путь, чтобы принять командование охранным батальоном. И примерно в это же время Гитлер встречал на вокзале Герлица Бенито Муссолини. Фюрер считал чрезвычайно важным никогда не терять самообладание. Незадолго до этого он, как обычно, пригласил на совместный обед одну из своих секретарш. «Это поворот для Германии», — говорил он за обедом. «Теперь все пойдет в гору». Он даже высказал радость, что эти мерзавцы себя разоблачили. Возражение секретарши, что ему не следует именно теперь принимать Муссолини, было решительно отклонено. Он обязан его принять, иначе что напишет мировая пресса? Начальнику имперской пресс-службы было велено составить короткое сообщение о покушении и о том, что Гитлер выжил. Это сообщение должны были переправить Геббельсу в Берлин, чтобы тот распорядился дать информацию по радио и во все газеты. Душный летний день тем временем закончился легким дождиком, который принес немного прохлады. Гитлер был бледен. Он надел длинный черный плащ и готов был сниматься для кинохроники. Когда Муссолини вышел из поезда, Гитлер протянул ему левую руку, которую тот крепко пожал. Правой рукой Гитлер владел не вполне свободно, она дрожала. Услышав о покушении, Муссолини заметно встревожился. «Скажите Дуче, — приказал Гитлер переводчику, — что несколько часов назад мне повезло, как никогда в жизни». Вместе с Герингом, Гиммлером, Риббентропом, Борманом и другими они пешком отправились на место преступления. Оба диктатора зашли в разрушенный барак. «Это страшно», — наконец произнес Муссолини. «Это случилось здесь», — сказал Гитлер. «Я стоял за этим столом, опирался на стол правой рукой, чтобы рассмотреть карты, когда крышка стола вдруг полетела прямо в меня. И все принялись восторженно говорить о его чудесном спасении, в том числе Муссолини, утверждавший, что это было небесное знамение». Гитлер принялся уверять его, что теперь их совместное великое дело непременно завершится с большим успехом. И тут же вновь выразил сожаление по поводу своих пострадавших от взрыва брюк. Наконец, оба диктатора со свитой отправились на чаепитие. Их обслуживали одетые в белое лакеи. Они предложили Муссолини стакан молока, которое было ему предписано из-за больного желудка, а Гитлеру принесли цветные, более утоляющие пилюли от доктора Морреля, которые он обычно принимал во время еды и которые другие его врачи считали ядовитыми. Гитлер и Муссолини пили чай в молчании, а среди офицеров свиты завязался спор. Голоса становились все громче. Каждый обвинял другого в недооценке фатальности ситуации. Геринг с Риббентропом зло напустились друг на друга. Муссолини делал из белого хлеба катышки. Внезапно Гитлер покраснел и вскочил. «Сегодня я как никогда ощущаю, что за меня само провидение», — ворчливо сказал он. «Я знаю, что раз провидение на моей стороне, я доведу войну до победного конца. Но сначала я должен уничтожить тех, кто осмелился встать у меня на пути. Я искореню, я сотру в порошок преступные элементы, которые предали собственный народ. Я их уничтожу». С пеной у рта он грозил заговорщикам, их женам и детям страшными карами. Так он неистовствовал около получаса и закончил следующими словами. «Я начинаю сомневаться, что немецкий народ достоин моих великих идеалов». Со всех сторон послышались пылкие заверения в лояльности. Шокированный Муссолини, извинившись, стремительно вышел подышать свежим воздухом. После того, как в Берлине начались мероприятия по проведению операции «Валькирия», Ольбрихту предстояло выполнить очень щекотливое задание. Штауфенберг еще не прибыл на Бендлерштрассе, так что Ольбрихт должен был сам перевести операцию «Валькирия» в следующую фазу. 6 лестничных ступеней отделяли крыло общего управления, где все решал Ольбрихт, от вышестоящей командной инстанции резервной армии, где находился генерал-полковник Фром. Теперь и его необходимо было во все посвятить. Ольбрихт надеялся, что когда он доложит, что Гитлер погиб, а у него еще не было другой информации, Фром даст добро на дальнейшее проведение операции. Правда, он не ожидал активного содействия, понимая, что Фром полностью перейдет на сторону победителей лишь в случае удачного переворота. Ольбрихт буквально ворвался в приемную Фромма, у которого как раз шло совещание и который был сильно раздражен. Ведь он давно уже хотел покинуть служебный кабинет, но ему так и не удалось этого сделать. Его намерение ехать к сестре в деревню и весь остаток дня провести вне служебных дел стало совершенно неосуществимым в тот самый момент, когда Ольбрихт сообщил, что Гитлер пал жертвой покушения. Фром сразу понял, что застрял здесь надолго. О том, что происходило дальше, он рассказал впоследствии своему сокамернику в тюрьме. «Кто вам это сказал?» — спросил он у Ольбрихта. Ольбрихт ответил, что известие поступило непосредственно из штаб-квартиры Гитлера. «В этих обстоятельствах я предлагаю передать всем подотчетным штабам пароль «Валькирия» для предотвращения внутренних беспорядков. Таким образом, исполнительная власть в государстве будет передана вермахту». Фром осторожно ответил, что может отдать такой приказ лишь в том случае, если сам убедится в смерти Гитлера. Ольбрихт не видел в этом проблемы, настолько он сам был убежден в достоверности полученной информации. Он снял телефонную трубку и попросил срочный разговор с генерал-фельдмаршалом Кейтелем Вольфшанце. Его сразу соединили. Кейтель ответил, и Фром взял трубку. «Что, собственно, происходит в Ставке? Здесь, в Берлине, ходят самые дикие слухи», — произнес он. «А что должно происходить?» «Все в порядке», — довольно нелюбезно ответил Кейтель. «В Ставке фюрера в тот момент никто не был заинтересован в том, чтобы весть о покушении стала известна всему миру». Однако Фром был настойчив. «Мне только что сообщили, что фюрер пал жертвой покушения». «Это чушь. Покушение было, но, к счастью, не удалось. Фюрер жив и лишь слегка ранен». Именно в этот момент у Кейтеля вдруг возникли подозрения. Ведь Фром практически дверь в дверь сидел с тем самым Штауфенбергом, который уже заподозрен в совершении покушения. «А где, собственно, находится ваш начальник штаба, полковник Штауфенберг?» — спросил Кейтель. Его голос звучал вполне нейтрально, однако Фром догадался, о чем речь. «Штауфенберг еще не вернулся», — спокойно сказал он. Разговор был окончен. Фром обернулся к Ольбрихту. «При данных обстоятельствах я ни в коей мере не готов запустить операцию «Валькирия», — сказал он. «Гитлер жив, положение в Вольфшанце находится под контролем, и у меня нет причин сомневаться в словах Кейтеля». Как было уже не раз, он дал понять, что видит насквозь замыслы заговорщиков и, в принципе, не отклоняет их, однако при таких условиях считает слишком опасным совершать государственный переворот, а поэтому предлагает считать разговор оконченным. Ольбрихт не был удивлен поведением Фромма. Его больше поразили слова Кейтеля. Он был убежден, что фельдмаршал не лжет. Так естественно звучали его слова. В эти минуты Ольбрихт был готов многое отдать, чтобы узнать, что на самом деле произошло в Вольфшанце. В городскую комендатуру на Ундер-ден-Линден, что напротив памятника «Вечный караул», примерно в половине пятого прибыл командир охранного батальона майор Отто Эрнст Ремер, энергичный 30-летний офицер с узким красивым лицом и большими оттопыренными ушами. Он был родом из простой семьи, с ранней юности отличался бойким и пытливым характером. Его легкий берлинский говор отличала особая, по-военному чеканная интонация. В его послужном списке значились Гитлер-Югенд, с 1933 года Фанен-Юнкер в Рейхсфере, затем командир роты и батальона на фронте, где он не единожды был ранен. За 48 дней, проведенных в ближних боях, он получил серебряный знак отличия, а также рыцарский крест за отвагу. В ноябре 1943 года Гитлер лично присудил ему следующую ступень ордена — дубовые листья к рыцарскому кресту — и провел с ним в разговорах о фронтовых переживаниях около часа. Командование охранным батальоном Ремер рассматривал скорее как отдых. Первую половину того жаркого дня он провел в бассейне почтового стадиона рядом с казармой, но его тянуло в бой. Офицерам генерального штаба, которым он подчинялся в Берлине и которых пренебрежительно называл незаменимыми борцами тыла, он выказывал мало уважения. Ремер доложил о прибытии своему начальнику, генерал-лейтенанту Хазе, входившему в число заговорщиков. «Фюрер погиб в результате несчастного случая», — сказал ему Хазе. «Начались внутренние беспорядки, исполнительную власть взяла на себя армия. Охранный полк получает задание перекрыть правительственный квартал так герметично, чтобы никто, будь то генерал или министр, не мог его миновать». Ремер был потрясен. До этой секунды он твердо верил в обещанную фюрером окончательную победу. Со смертью Гитлера все шансы были упущены. Позже он станет утверждать, что немедленно задал генерал-лейтенанту Хазе ряд вопросов. Откуда известно, что фюрер погиб? Что это было, несчастный случай или покушение? Начались ли внутренние беспорядки? Почему исполнительная власть передается армии, а не вермахту? Кто преемник Гитлера? Ведь, согласно его завещанию, преемником фюрера должен автоматически стать рейхсмаршал Герман Геринг. Поступили ли от него какие-либо приказы или обращения? Действительно ли майор сформулировал свои сомнения или просто молча удивился услышанному? А может, в тот момент он вообще ни о чем не задумывался. Мы уже вряд ли узнаем, как все было на самом деле. То же самое можно сказать о его позднем утверждении, будто он сразу попытался увидеть подпись на приказе, лежавшем на столе, в чем ему демонстративно было отказано. Как бы то ни было, он получил из рук Хазе план города, с указанием, как именно должен его батальон заблокировать правительственный квартал. Речь шла о пятиугольнике между центральным городским кварталом и Тиргартеном, ограниченным Потсдаммерплац, Заарландштрассе, Анхальтерштрассе, Вильгельмштрассе, Кохштрассе, Фридрихштрассе, Доротенштрассе и Герман-Герингштрассе. В заключение он услышал, что полиция окажет ему всяческое содействие. Вернувшись в полк, какое-то время Ремер размышлял. Он не исключал, что после гибели Гитлера в армии царит полная неразбериха. И различные нацистские руководители, пытаясь воспользоваться моментом, почти в открытую борются за власть. Он понимал, что как командир охранного отряда в Берлине является одной из решающих фигур для осуществления этих планов. И еще он понимал, что его могли обмануть, в темную использовать в заговоре, втянуть в смертельную игру. В то же самое время на Бендлерштрассе в кабинете полковника Мерца фон Квингейма царило лихорадочное оживление. Квингейма не устраивало то, что Ольбрихт направился к Фромму, чтобы убедить его начать операцию «Валькирия». Он считал, что каждая минута может оказаться решающей, и потом никому уже не будет интересно, как между участниками заговора соблюдалась субординация. Бессилие и нерешительность, пережитые 5 дней назад, не должны были повториться. А потому он единолично принял решение. Целиком сознавая все последствия, он взял на себя отправку самой рискованной телеграммы по адресам из предварительно составленного ими списка 20 важнейших инстанций вермахта. Он поручил это надежному человеку, капитану Карлу Клаузингу. «Немедленно в набор!» Таков был его приказ. Капитан немедленно направился к начальнику связи и, буквально ворвавшись в кабинет, бросил на стол листки с текстом телеграммы и адресами. «Немедленно в набор!» — повторил он приказ своего командира. «Фюрер Адольф Гитлер мертв», — прочитал лейтенант первое предложение. Именно так начинался текст телеграммы, которую составили Хеллинг фон Тресков, Штауфенберг и Маргарете фон Оффен 9 месяцев назад на конспиративных заседаниях в Грюнвальде. Лейтенант судорожно сглотнул. Это была необычная телеграмма. Должна ли она иметь высшую степень срочности? Или лучше классифицировать ее как совершенно секретный документ? Подняв глаза, лейтенант увидел, что ему уже не к кому обратиться с вопросом. Капитан также молниеносно покинул кабинет. Догнав его, лейтенант задает свой вопрос, но в ответ слышит лишь грубый окрик, что это не его ума дело. Для того, чтобы набрать сообщение высокой степени секретности, необходимы были шифровальщики, работавшие со сложными шрифтами, и такая телеграмма могла быть отправлена лишь по одному адресу. 4 шифровальщика располагались тут же на 3-м этаже, и их обслуживали специальные машинистки под присмотром унтер-офицера. Для отправки телеграммы по 20 адресам шифровальщикам необходимо было около 3 часов работы. Так заговорщики снова потеряли драгоценное время. Передача телеграммы растянулась до вечера, а по некоторым адресам она вообще так и не была отправлена. Самым важным было успеть передать информацию в военные округа. Имелся всего 21 округ, командование которыми располагалось в столицах земель Рейха и оккупированных областей от Кёнигсберга до Парижа и от Гамбурга до Праги. Для того, чтобы обосновать весь комплекс мероприятий по операции «Валькирия», заговорщики придумали подходящую причину – партийный путч. Бессовестная клика чуждых фронту партийных руководителей попыталась, использовав положение, нанести удар тяжело сражающемуся фронту и захватить власть для собственных целей. Второе. В этот час величайшей опасности правительство Рейха для сохранения права и порядка объявляет военное чрезвычайное положение и берет на себя исполнительную власть, а также верховное командование вермахтом. Далее речь шла об отдельных мерах, которые необходимо было предпринять, прежде всего подчинить, а при необходимости и разоружить войска СС, имперской службы трудовой повинности, всех общественных учреждений, полиции, НСДАП и всех ее подразделений, а также осуществлять охрану узлов связи. Под текстом стояла подпись генерал-фельдмаршала в отставке Вицлебена, полученная в свое время Тресковым. С минуты на минуту на Бендлерштрассе ожидали появления этого ушедшего на пенсию высокопоставленного заговорщика. Вторая телеграмма, отправленная сразу вслед за первой, была подписана Штауфенбергом. Она содержала точные указания, а в самом конце робкий намек на истинное настроение тех, кто совершал переворот. Невозможно дальше терпеть акты произвола и мести. Население должно дистанцироваться от варварских методов предыдущих властителей. И вдруг произошло что-то непредвиденное. По непонятной причине телеграммы попали в центр связи Вольфшанце. Имя Витцлебена сразу вызвало там огромную тревогу. Его упоминание означало лишь одно. В Берлине совершается государственный переворот с участием территориальных войск, и генерал-полковник Фром, из чего штаба поступили телеграммы, бесспорно тоже участвует в заговоре. Гиммлер немедленно доложил об этом Гитлеру, предложив дать гестапо полномочия арестовать всех подозреваемых офицеров вермахта, в то время как сам он был готов взять на себя командование резервной армией. Гитлер принял его предложение и незамедлительно направил рейхсфюрера в Берлин, чтобы восстановить там спокойствие и порядок. В это же время Кейтель начал лихорадочно принимать контрмеры. Он отправил в военные округа радиограмму. «Радиограмма «Молния»! Фюрер жив! Абсолютно здоров! Рейхсфюрер СС отныне главнокомандующий резервной армией! Только его приказы действительны! Приказы генерал-полковника Фрома, генерал-фельдмаршала Витцлебена не исполнять, держать связь с гауляйтером и главным начальником полиции». Такое развитие событий, о котором заговорщики пока не подозревали, означало их полный провал. Ответ из Вольфшанца пришел не только намного раньше, чем ожидалось, он еще и был направлен не через телеграфистов-шифровальщиков, а гораздо более эффективную мобильную военную радиосвязь. Когда генерал Ольбрихт в Берлине возвратился в свой кабинет после переговоров с Фроммом, он разочарованно бросил приказы Валькирии на стол со словами: «Фромм ничего не подписал». В ответ подполковник Мерц фон Квирнгейм, не моргнув глазом, сообщил ему, что самолично дал ход второй фазе операции. В этот момент Ольбрихт четко осознал, что уже не контролирует ситуацию. Начав действовать наперекор распоряжениям Фромма, к тому же не имея представления о том, что сообщили последнему Вольфшанце, они фактически лишили себя возможности тщательно обдумывать все последующие шаги. Мало того, не исключено, что Штауфенберг и Хефтен ошиблись. Желая сам для себя разъяснить ситуацию, генерал приказывает помощнику позвонить генералу Фельгибелю в Мауэрвальд. Тот оказался на связи, но почему-то говорить с Ольбрихтом не стал. «Все это теперь не имеет никакого смысла», — сказал он и положил трубку, прежде чем их успели соединить. Недопонимание между участниками заговора росло, как снежный ком. Фельгибель исходил из того, что Ольбрихт и его люди давно уже знают, что Гитлер выжил, и не видел смысла в телефонных разговорах. В Берлине, полагал он, необходимо решительно действовать, а не говорить. Ольбрихт же, напротив, предположил, что у Фельгибеля сдали нервы. «Вот первый, кто сдался», — заметил он раздраженно. Не желая дольше оставаться в хаосе мыслей и впечатлений, Ольбрихт сделал свой выбор. Он решил последовать позыву энергичного Мерца и схватился за телефонную трубку в намерении руководить следующими шагами. Теперь, согласно их сценарию, должны были быть разосланы планы Берлина, где номерами были обозначены важнейшие командные станции, которые следовало занять. Первым значилось 4-е отделение имперского управления безопасности, известное больше как гестапо. Вторым — рейхсфюрер СС с его личным штабом, хотя сам Гиммлер и находился не в Берлине, отдавая свои распоряжения из Вольфшанце. Третьим — главное управление СС на Кайзерралле, Четвертым высокопоставленные начальники СС и полиции на Кёнигс-Алле. Пятым начальник связи СС на Вильгельмштрассе. И так далее. Причем имперская типография – девятое место. И центральный орган нацистской пропаганды «Фолькишер Беобахтер» – десятое место. Безусловно, также имели первостепенное значение. Имперское министерство народного просвещения и пропаганды во главе с министром и гауляйтером Берлина Йозефом Геббельсом, находившимся в городе, значились под номером 19. Министерство внутренних дел, почты, прусское государственное министерство, руководство Гитлер-Югента, Трудовой фронт, Министерство иностранных дел, моторизированные войска «Восток», управление политической печати и так далее. Однако подразделения, которые должны были выполнить все эти приказы, еще следовало организовать. Около половины пятого на Бендлерштрассе прибыл генерал-полковник в отставке Людвиг Бек, одетый в цивильный костюм. Он был готов возглавить государство. Его круглое лицо, как обычно, выражало озабоченность, но за нею скрывалась отчаянная решимость. Первые неточные сведения о состоянии Гитлера мало его впечатлили. «Действовать следует в любом случае», — объяснил свою позицию он. Вместе с ним прибыли другие участники гражданского сопротивления. Граф Бертольд Штауфенберг в своей морской униформе, агент Абвера Ханс Бернд Гизевиус, граф Фриц Дитлов фон дер Шуленберг, граф Йорк фон Вартенбург, граф Ульрих Вильгельм Шверин фон Шваненфельд, теолог Ойген Гернстанмайер явился с Библией и пистолетом в кармане и рвался незамедлительно расстрелять пару нацистских подонков. Необходимо было поставить в известность и скрывавшегося Карла Гёрделера. Однако все выжидали, не зная, как дальше будет развиваться ситуация. В этот момент Штауфенберг и Хефтен наконец прибыли на Бендлерштрассе. На них сразу набросились с вопросами. В кабинете Ольбрихта их ждал также Бертольд Штауфенберг. Клаус рассказал о происшедшем, стараясь не упустить ни одной детали. «Я видел все снаружи. Я стоял рядом с бараком вместе с генералом Фельгибелем. Потом в бараке раздался взрыв. Я успел увидеть, как туда побежали санитары и подъехали машины. Взрыв был такой силы, словно туда попал снаряд легкой полевой гаубицы. Немного помолчав, он с чувством произнес: «Там вряд ли кто-нибудь выжил». Молодой Эвальд Генрих фон Клейст, который когда-то вызвался стать исполнителем покушения и нисколько не сомневался в искренности Штауфенберга, отметил про себя, что калибр у легкой полевой гаубицы не такой уж большой, а значит, нет никаких гарантий, что это действительно так. Ольбрихт, напротив, был абсолютно уверен, что покушение удалось. Он предложил Штауфенбергу отправиться с докладом к генерал-полковнику Фромму, который не сможет просто отмахнуться от показаний очевидца. Штауфенберг отправился к нему с Фефстеном и Клейстом. «Вы были там?» — спросил Фром, когда Штауфенберг зашел в кабинет. «Был взрыв, словно взорвался 5-10-миллиметровый снаряд», — ответил Штауфенберг. «Никто в этом помещении не мог выжить». «Но Кейтель заверил меня, что все в порядке», — с раздражением произнес Фром. «Он жив». «Когда произошел взрыв?» «Во время полуденного совещания». «Фельдмаршал Кейтель лжет, как обычно. Я сам видел, как вынесли мертвого Гитлера». «Это мог быть кто-то из его ближнего окружения», — возбужденно воскликнул Фром. Голос Штауфенберга звучал абсолютно уверенно. «Господин генерал-полковник, я сам запустил бомбу во время совещания у Гитлера». На Фрома это не произвело никакого впечатления. «Граф Штауфенберг, покушение не удалось. Вам следует немедленно застрелиться». Я этого не сделаю ни в коем случае. В таком случае вы арестованы. Господин генерал-полковник, вы не понимаете ситуации, холодно произнес Штауфенберг. Если здесь кого-то и нужно арестовать, так это вас. В этот момент Фром возбужденно вскочил и бросился на Штауфенберга с кулаками. Херфтен и Клейст, достав пистолеты, преградили ему путь. Когда Фром ощутил дуло пистолета Клейста на своем животе, он мгновенно успокоился, вернулся к столу и сел в кресло. «Господин генерал-полковник, у вас всего 5 минут на размышление», — сказал Штауфенберг. И все трое покинули кабинет. Внешне Штауфенберг выглядел спокойным, но Клейст позже не раз вспоминал о его волнении. Его грудная клетка ходила ходуном. Хефтен и Штауфенберг торжественно пожали друг другу руки. «Это должно было случиться, несмотря ни на что», — сказал Штауфенберг. Молодой Клейст был поражен тому сильному чувству, которое в тот момент возникло между ними. Два заговорщика, готовые пойти на смерть. Через 5 минут в кабинет Фромма зашел Ольбрихт. «Господин генерал-полковник, я жду вашего решения». «Я сбит с толку!» — простонал Фромм. Потом его попросили перейти в приемную вместе с адъютантом, чтобы иметь возможность не спускать с него глаз. Телефонный провод был перерезан, а перед тяжелыми дубовыми дверьми с резным орнаментом был выставлен караул. Было 5 часов вечера. Отставному генерал-полковнику Эриху Гёпнеру, прибывшему вместе с Беком, было приказано формально заменить Фромма. Он педантично потребовал, чтобы приказ был отдан в письменной форме, что и было сделано. Зайдя к Фромму, Гёпнер выразил ему свое сожаление и сообщил, что эту роль ему навязали. Остается загадкой, для чего вообще он принял участие в заговоре, так как все последующее время он вел себя пассивно и неуверенно. Когда к нему поступали звонки растерянных офицеров из военных округов, он объяснял им, что им следует самим принять то решение, которое они считают правильным. Генерал-полковника Фромма охраняли не очень тщательно. Его адъютант скоро обнаружил, что у них есть возможность для побега, но сам арестованный ее отклонил. Он попросил только принести ему коньяк, что и было сделано. Около 9 вечера его отпустили в служебную квартиру, взяв с него обещание, что он не станет никуда звонить и не убежит. Эта квартира находилась этажом выше кабинета. Там он действительно находился несколько часов, ничего не предпринимая. Тем временем майор Отто Эрнст Реммер, которому было поручено перекрыть правительственный квартал, снова прибыл в свое подразделение. Примерно в 5 часов он собрал офицеров и сообщил им о смерти Гитлера. Подразделение было немедленно поднято по тревоге. Реммер развернул план города и распределил задания отдельным ротам. Свидетелем всего происходящего стал раненый на фронте лейтенант по гражданской профессии историк, ярый национал-социалист, прежде служивший референтом в Министерстве пропаганды Геббельса. Именно в тот день, в обеденное время, он читал перед младшими командирами культурно-исторический доклад для подкрепления боевого духа. Услышав приказы о блокировании правительственных кварталов и предотвращении беспорядков, он понял, что происходит нечто странное. Ведь и Геббельс, его бывший начальник, судя по всему, должен оказаться заблокирован. Он обратился к Реммеру со словами, что здесь что-то не так. Тот не разделял его опасения, но согласился немедленно отправить лейтенанта Геббельсу, чтобы узнать, что происходит на самом деле. Ведь Геббельс, комиссар имперской обороны Берлина и гауляйтер столицы. Он должен быть в курсе. Еще одно сообщение вызвало у Реммера тревогу. Часть его полка несла караул на Бендлерштрассе. Уполномоченный капитан сообщил ему оттуда, что получил приказ от некоего полковника Мерца фон Квирнгейма заблокировать все входы и открывать огонь по подразделениям СС, если они будут атаковать. Если армия и СС будут стрелять друг в друга, ничего хорошего это не предвещает. Сначала Реммер все же решил, что приказ есть приказ, и оцепление необходимо осуществить. Он скомандовал немедленно погрузиться на грузовики и выступать в центр города. Так началась подготовка к блокированию правительственного квартала, которая заняла около полутора часов. В это же время лейтенант, направившийся к Геббельсу, был уже близок к своей цели. Ему из первых рук были известны первые приказы Валькирии, а это означало, что новая решающая информация вот-вот должна была попасть в руки врага. Штауфенберг, отстранив Фрома от командования, наконец сел за стол и взялся за главное оружие переворота — телефон. А рядом с ним находился генерал-полковник Бек, готовый при необходимости брать трубку и представляться новым главой государства. Поскольку у заговорщиков не было достоверных сведений о состоянии Гитлера, им приходилось считаться с путаницей, возникшей по всей цепочке прохождения приказов, как у посвященных, так и у непосвященных. Нужно было как можно скорее выяснить, кто в этом хаосе оставался верным их курсу, кто колебался, а кто уже готов был договариваться с противной стороной. Штауфенберг нисколько не сомневался, что каждый офицер, хотя бы как-то принявший участие в событиях, в случае неудачи будет казнен. Единственное, в чем он не был уверен, все ли это понимают. Первый звонок он сделал генерал-квартирмейстеру, находившемуся вне Берлина, в штаб-квартире в Цоссене. Тому самому, который предоставил Штауфенбергу свой самолет для возвращения из ставки фюрера. Теперь он уже не был таким надежным. Бек взял у Штауфенберга трубку и представился генерал-квартирмейстеру гражданским руководителем переворота. Генерал-квартирмейстер выслушал его и тут же поручил одному из своих офицеров, которого заговорщики тоже считали своим союзником, передать содержание этого разговора Кейтелю. Штауфенберг дозвонился в Париж своему кузену, Цезарю фон Хоффакеру, но тот был уже в курсе. Он сообщил, что заговорщики-офицеры из штаба главнокомандующего немецкими войсками во Франции генерала Штульпнагеля готовят все необходимые мероприятия. Но и противники не бездействовали. Гиммлер все еще находился в Восточной Пруссии, возможно, потому, что не хотел появляться в Берлине, пока у него не было уверенности, что обстановка нормализовалась. Он уже знал, что Штауфенберг приземлился не в Рангсдорфе, как было запланировано, и теперь находится на своем рабочем месте на Бендлерштрассе. Гиммлер приказал офицерам из своей штаб-квартиры на Принц-Альберт-Штрассе немедленно арестовать Штауфенберга. Управление СС находилось всего в 4 минутах езды от здания на Бендлерштрассе. Несмотря на это, арестовывать Штауфенберга направили одного оберфюрера СС и его адъютанта. Оберфюрер, прибыв на Бендлерштрассе, передал Штауфенбергу имеющееся у него поручение — пригласить полковника на разговор. Хефтен и Клейст под различными предлогами тянули время. Нет никакой возможности. Штауфенберг недоступен. Нервное напряжение с обеих сторон нарастало. У оберфюрера и его адъютанта было по 2 пистолета. Клейст вспоминал, что оберфюрер произвел на него впечатление отвратительного хладнокровного подонка. Примерно минут через 10 Штауфенберг случайно набрел на эту группу, и эсэсовцы мгновенно поняли, что их давно раскусили и просто тянули время. Вначале они попытались бежать, но их быстро разоружили и заперли в одном из кабинетов. Тем временем прибыл начальник полиции Берлина, тоже заговорщик, получивший первые приказы Валькирии. Как и во время учений на прошлой неделе, он должен был привести подчиненных в боевую готовность, чтобы затем осуществить арест лидеров национал-социалистов. Генерал-полковник Бек сообщил ему: «Вольфшанцы утверждают, что Гитлер остался жив». Ольбрихт вообще не хотел принимать участие в этих дебатах и только кричал, что все это наглая ложь фельдмаршала Кейтеля. Однако Бек возразил ему. Он считал, что наверняка по телеграфу скоро распространят сообщения о том, что Гитлер выжил, и к этому нужно быть готовым. «Я просто хочу сказать, что для меня этот человек умер», — сказал в заключении Бек. Смерть Гитлера должна быть максимой для действия. Неважно, что случилось на самом деле. Стоит только захватить власть, и все остальное станет незначительным. Начальник полиции пообещал ему действовать, исходя из этих соображений. Между тем в здание прибыл командующий 3-м военным округом. Этот полный генерал пехоты был известен как убежденный национал-социалист, и именно поэтому его вызвали сюда, чтобы заговорщики в его штабе, отвечавшем за все подразделения в Берлине и Бранденбурге, могли свободно действовать в его отсутствие. Теперь он сидел в помещении рядом с кабинетом Ольбрихта и ждал, когда его допустят до начальника, генерал-полковника Фромма. Наконец к нему вышли Ольбрихт и Бек и объяснили, что Гитлер умер, и он теперь должен отдать команду Валькирия всем подразделениям своего военного округа. Толстый командующий это предложение резко отклонил. Он понял, что это заговор, и что находившиеся вместе с ним в помещении 2 молодых ординарца на самом деле его охраняют. Поэтому, собравшись с духом, он бросился к двери. Быстро, насколько ему позволял изрядный вес, он бежал по коридорам общего управления. До лестничной клетки оставалось не больше 20 метров. «Генерала нет!» — крикнул адъютант, а другой подал сигнал: «Внимание на выходе!» У двери стояли 2 молодых участника заговора, которые, пригрозив пистолетами, остановили толстяка. Запыхавшегося беглеца возвратили на прежнее место. Он орал что-то о военной присяге и измене, но потом успокоился и сказал, что не хочет иметь никакого отношения к государственному перевороту. Такое бремя ему не по силам. Немного позже он попросил, чтобы его отпустили, заверяя, что хотел бы вернуться домой и поработать в саду. Караульные ему отказали. От мобилизованных гарнизонов в Берлине и под Берлином приходили подтверждения, что подразделения готовы к маршу, но при этом заговорщики часто получали запросы, действительны ли полученные приказы и следует ли их выполнять. Особенно много сомнений было у офицеров штаба 3-го военного округа, и они только усиливались, поскольку вызванный на Бендлерштрассе командующий все не возвращался. Тем временем подозрительный лейтенант, собиравшийся доложить о происходящем Геббельсу, ехал по правительственному кварталу на мотоцикле с коляской, который предоставил в его распоряжение майор Ремер. В министерстве пропаганды он Геббельса не застал, но узнал, что министр направляется в свою резиденцию, которая находилась неподалеку. Резиденция Геббельса была построена на Герман-Геринг-штрассе 20 с феодальным размахом. Она выходила на Рейхстаг и Бранденбургские ворота. С обратной стороны дома открывался вид на сад имперской канцелярии Гитлера. Лейтенант доложил о себе караульным у ворот виллы, увенчанных орлами. Была почти половина шестого, когда его, наконец, впустили к рейхсминистру. Геббельс выслушал его и поначалу даже не захотел верить. Государственный переворот таких масштабов представлялся ему немыслимым. К его многочисленным ведомствам относилось также и то, в чьем подчинении находилась дивизия «Великая Германия» и охранный батальон. Совсем недавно он приглашал солдат батальона на праздник Солнцеворота, а перед этим ему был лично представлен новый комендант Реммер. И эти люди теперь выступили против него. «Это невозможно», — простонал он. Но лейтенант попросил его подойти к окну и указал на грузовик с солдатами охранного батальона, который как раз проезжал мимо. Геббельс был напуган. Внезапно он понял масштаб операции «Валькирия». «Что же делать?» — невольно произнес он. Лейтенант предложил ему немедленно вызвать майора Реммера. «А на вашего командира можно положиться?» — с сомнением спросил Геббельс. И лейтенант уверенно ответил «да». Он был абсолютно убежден, что Реммер всегда останется верен Гитлеру. Геббельс приказал разыскать Реммера и доставить в его резиденцию. Реммеру необходимо было как можно скорее объяснить, что он выполнял приказы заговорщиков. Одновременно Геббельс поднял по тревоге подразделение СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» в казарме Лихтерфельде, но подразделение СС не следовало задействовать до времени. Геббельса поддерживал отнюдь не каждый из ближайшего окружения фюрера, а в данный момент он не имел представления, кто контролирует положение. Но так или иначе, у него не было причин больше доверять подразделениям СС, чем армии. Кроме того, он надеялся, что сможет перечеркнуть планы заговорщиков другим способом, без открытой гражданской войны. Едва он отправил лейтенанта на поиски, зазвонил белый телефон. У аппарата был Гитлер. Фюреру было известно, что в Берлине опасно, и он раздраженно спросил у Геббельса, почему до сих пор по радио не передано сообщение о его спасении. Геббельс ответил, что готовит сопроводительный текст, но Гитлер ничего не хотел слышать. Сообщение должно быть передано немедленно. После разговора Геббельс велел соединить его с рейхсминистром вооружений Альбертом Шпеером. Он попросил Шпеера зайти к нему. В настоящий момент совершалась попытка государственного переворота, который нужно остановить любой ценой, и он, Геббельс, мог в волнении поступить опрометчиво. Вот почему ему важно было все обсудить со спокойным, рассудительным Шпеером, тем более что тот с готовностью откликнулся на его просьбу. Все напряженно ждали появления майора Реммера. «Все зависит от этого майора», — говорил Геббельс. «Если он на нашей стороне, мы подавим восстание. Если нет, все плохо». Из окна Шпеер и Геббельс видели, как солдаты спрыгивали с грузовика, перекрывая движение у Бранденбургских ворот. Потом подъехал еще один отряд и занял позицию напротив виллы Геббельса. Двое хорошо вооруженных людей отделились от группы, пересекли Герман-Геринг-штрассе и расположились прямо перед въездом на виллу Геббельса. К тому моменту министр пропаганды уже достаточно насмотрелся. Он отправился в спальню, чтобы положить себе в карман две ампулы с цианистым калием, смертельным ядом мгновенного действия, который приготовили для него врачи. «Теперь со мной уже ничего не случится», — сказал он Шпееру. «Но где же Реммер?» Молодого майора оказалось не так легко найти. Похоже, он находился где-то в правительственном квартале, лично контролируя исполнение приказа. Он получил срочный вызов от Геббельса только через час. Офицеру связи, который появился у Штауфенберга около 7 часов, и спросил, как обстоят дела, полковник показался настроенным оптимистично. Правда, Штауфенберг признался ему, что теперь уже не уверен, что убил Гитлера. Он не мертв, но операция в процессе. Пока рано что-то говорить. Правда, уверенность его была напускной. Он не раз уже задавался вопросом, почему не заняты телеграфы, и как случилось, что радиоэфир не был перекрыт, и теперь спросил об этом у офицера. Тот ответил, что участники заговора в комендатуре города были готовы захватить радиостанцию, но не получили соответствующего приказа. В кабинет Штауфенберга постоянно кто-то заходил. Полковник информировал руководителей групп, что Фром отказался участвовать в перевороте и находится под охраной, отдавал распоряжение, у него постоянно звонил телефон, поступали запросы из военных округов от Парижа до Праги. Необходимо было отправлять следующие телеграммы, диктовать новые приказы. Свободный вход в здание был перекрыт, для входа и выхода выдавались специальные пропуска. Один из гражданских заговорщиков предложил отправить штурмовые группы и расстрелять хотя бы Геббельса и начальника гестапо Генриха Мюллера. Штауфенберг поручил одному полковнику их арестовать, но тот не смог исполнить приказ из-за отсутствия в его распоряжении лояльных отрядов. Бертольд Штауфенберг в синей униформе ВМФ беспокойно ходил взад-вперед. Ему не оставалось ничего другого, как наблюдать за лихорадочной деятельностью брата. Секретарша принесла холодные закуски. Другие заговорщики, находившиеся в этот час на Бендерштрассе, тоже оставались всего лишь статистами. Они могли начать действовать только тогда, когда важнейшие объекты столицы окажутся заняты войсками. Около половины восьмого генерал-полковник Бек попытался прозондировать положение во Франции. Сдержит ли Штюльпнагель обещание действовать решительно? Бек спросил Штюльпнагеля, знает ли он о событиях в Берлине и присоединяется ли к перевороту. Штюльпнагель ответил утвердительно на оба вопроса. Он уже приказал арестовать всю службу безопасности, СС и гестапо. Это была пока единственная хорошая новость. Командир, который действует с должной решимостью. Но Париж был далеко. И гораздо важнее оставалось то, что происходило в Берлине. Или нет? Должен ли главнокомандующий Западным фронтом генерал-фельдмаршал фон Клюгге присоединиться к перевороту и открыть фронт для американцев и англичан? И могут ли незамедлительно начаться военные переговоры? Тогда у нового немецкого правительства, возможно, еще останется шанс удержать Восточный фронт против русских. Заговорщики тешили себя надеждой, что на это западное решение, на то, что им удастся вбить клин между американцами, англичанами и русскими. Именно с этой целью, сообщил Штольпнагель, он готов ехать в штаб-квартиру Клюгге в Ла-Рош-Гюйон и попытаться склонить его на свою сторону. Как немало верил реалист Бек в успех на Западе, он должен был попытаться привлечь на свою сторону вечно колебавшегося Клюгге. Он дозвонился в Ла-Рош-Гюйон, но фельдмаршал уже получил сообщение, что Гитлер только слегка ранен. И Беку фактически ничего не удалось от него добиться. От прямого ответа Клюге уклонился. Позднее, когда к нему прибыли Штульпнагель и Хоффакер, он вообще отрицал, что знает хоть что-либо о планах военного сопротивления и даже посоветовал заговорщикам переодеться в штатское и исчезнуть. Примерно в это же время майор Реймер контролировал размещение охранного батальона в правительственном квартале. Все было надежно заблокировано, согласно приказу. Эвальд Генрих фон Клейст, которого Ольбрихт пешком отправил за информацией, нашел, что ситуация вполне соответствует их планам. На Герман-Геринг-штрассе у Бранденбургских ворот он увидел разоруженных солдат СС и лейбштандарта Адольф Гитлер. Прекрасное зрелище, одно из лучших в моей жизни. И хотя подозрения Реймера по поводу полученного приказа только усилились, он не подавал виду. Коменданту города Хазе на Ундерден-Линден он доложил, что задание выполнено. При этом ему случайно удалось подслушать, как Хазе тихо советовался с обер-лейтенантом по поводу ареста Геббельса. Обер-лейтенант настойчиво убеждал Хазе не давать этого задания Реймеру. Геббельс — покровитель охранного батальона, и это будет для Реймера чересчур. В это время лейтенант, который побывал у Геббельса, выяснил, что Реймер находится в городской комендатуре. Он не решился войти в здание, подозревая, что здесь тоже засели заговорщики, поэтому попросил передать Реймеру информацию. Не исключено, что это военный путч. Комиссар имперской обороны просит как можно быстрее явиться к нему. Если вы не приедете в течение 20 минут, он будет считать, что вас удерживают силой, и тогда он будет вынужден поднять по тревоге войска СС. Реймер не знал, как поступить. Он привел курьера к коменданту города Хазе, приказал ему повторить полученное от Геббельса сообщение и попросил разрешения, как и положено по субординации, поехать к Геббельсу. Хазе резко отклонил его просьбу, так как увидел в этом большую опасность для дальнейшего хода операции. «Реймер, вы останетесь здесь!» Когда-то заговорщики, обсуждая кандидатуру Реймера, поспорили о том, как тут будет себя вести, и Хазе сказал, что Реймер в первую очередь солдат, и он будет повиноваться. И теперь Хазе рассчитывал только на это. Так Реймер оказался вовлеченным в серьезный конфликт. «Речь идет о моей жизни», — сказал он адъютанту. Реймер был предан Гитлеру, но это еще не означало, что он мог доверять Геббельсу. Кто в тот момент действовал в соответствии с волей фюрера, было непонятно. Некоторое время Реймер, мучимый сомнениями, ходил вокруг обелиска на Ундерден-Линден, но, наконец, решился. Он счел необходимым пренебречь приказом Хазе и встретиться с Геббельсом, взяв с собой взвод солдат, которые должны были поджидать его у виллы министра. Солдаты получили приказ. Если Реймер не выйдет в течение четверти часа, они должны были силой его освободить. Примерно без 15:07 с пистолетом, снятым с предохранителя, он вошел в ворота виллы Геббельса. Там его с нетерпением ждали и сразу пригласили пройти. Едва войдя к министру пропаганды, Реймер спросил его, что происходит, и тот ответил, что сам хотел бы знать. Тогда майор доложил о мероприятиях, которые он провел в рамках операции «Валькирия», из предосторожности умолчав о том, что знает о запланированном аресте Геббельса. Геббельс спросил майора, что тот собирается делать дальше, и услышал в ответ, что Реймер помнит об офицерской присяге, даже если фюрера уже нет в живых. Геббельс был поражен. «Кто вам сказал, что фюрера нет в живых?» — спросил он. «Фюрер жив. Я только что говорил с ним. Покушение не удалось. Вы попались на провокацию». Теперь удивился Реммер. Он даже не мог поначалу поверить в услышанное. Геббельс спросил его, является ли Реммер членом национал-социалистической партии, и тот ответил утвердительно. А затем тут же попросил Геббельса подтвердить, что тот действует по поручению Гитлера. Вместо ответа Геббельс заказал разговор с Вольфшанце. Он увидел, сколь сильна была вера в майоров Гитлера. Прошла минута, и, к великому удивлению Реммера, Гитлер сам подошел к телефону. Геббельс кратко обрисовал ему ситуацию и передал трубку Реммеру. Подойдя к телефону, тот услышал. «Майор Реммер, вы меня слышите? Вы узнаете мой голос?» «Так точно!» Реммеру пришло в голову, что голос Гитлера можно сымитировать. Но голос человека, который с ним говорил, звучал точно так же, как год тому назад, когда он из рук фюрера получал дубовые листья к рыцарскому кресту. Самому Гитлеру мысль о том, что кто-то может его не узнать, казалась нелепой. «Как вы можете убедиться, я жив? Покушение не удалось, провидение не хотело этого». Мелкая группа тщеславных, бесчестных и вероломных офицеров хотела убить меня, но теперь саботажники попались. Мы без церемонии расправимся с этой предательской заразой, если необходимо, с применением грубого насилия. Вы, майор Реммер, в этот момент получаете от меня все полномочия на действия в Берлине и отвечаете только передо мной и не перед кем другим за немедленное восстановление спокойствия и безопасности в столице Рейха. Вы лично подчиняетесь мне до тех пор, пока рейхсфюрер Гиммлер не прибудет в Берлин и не освободит вас от ответственности». На этом разговор был окончен. У майора Реммера не осталось сомнений. Теперь он должен был действовать по прямому поручению Гитлера. Он повторил для Геббельса то, что сказал ему Гитлер. Министр предложил оборудовать для него командный пункт в нижнем этаже дома. Реммер согласился и немедленно отправил адъютантов, чтобы остановить продвижение других подразделений. До сведения командиров срочно должно быть доведено распоряжение Гитлера считать приказы заговорщиков недействительными. Мало того, командиры всех подразделений должны собраться на Герман-Геринг-штрассе под началом Реммера. Так операция «Валькирия» получила тяжелый, теперь уже смертельный удар. Правда, некоторые мероприятия все еще шли по плану, в точности, как предусмотрел Штауфенберг. Саперы и связисты танковых подразделений и Котбуса, согласно приказу, заняли германское радио в Херцберге. Другая рота охраняла передающую станцию в Кёнинг-Вюстерхаузене. Местные руководители партии и штурмовиков, а также расположенные поблизости подразделения СС, беспрекословно подчинились армейскому приказу. Что делать дальше, было неясно. И войска не вмешивались в текущую работу связи. Городская радиостанция на Мазуреннале была занята батальоном 400 человек пехотного училища Деберец, то есть находилась в руках заговорщиков. Майор получил приказ по телефону с Бендерштрассе и сразу его выполнил. При этом никакого сопротивления ему оказано не было, и караул СС послушно остался на местах. Теперь пулеметы защищали вход на станцию, а во внутренних дворах были выставлены гранатометы. Против нападения извне радиостанция была хорошо защищена. Но Штауфенберг и другие заговорщики, которые так ожидали этой новости, об этом не знали. Майор не смог дозвониться и доложить об успехе операции на Бендлерштрассе. Тот единственный номер, который у него был, почему-то не отвечал. Он решил действовать на свой страх и риск и приказал наладить связь. Начальник радиостанции показал ему на операторский пульт и пояснил, что связи нет. Это была ложь. Пульт выглядел мертвым только потому, что его какое-то время не использовали. Настоящий центр связи находился не на самой радиостанции, а в недавно построенном поблизости бункере для защиты от воздушных атак. И радио продолжало работать. Только специалист, офицер связи, смог бы распознать обман. Такой человек должен был вот-вот появиться, но его все не было. Недопонимание, упущенные возможности, неудачи на ключевых позициях, медленно, но верно, лидеры переворота теряли контроль над ситуацией. И при всем при этом все заговорщики продолжали надеяться на радио. И необходимо было запустить в эфир специальное обращение. Но этого также не произошло. Единственный экземпляр заранее заготовленной речи куда-то запропастился. Генерал-полковник Бек был вне себя. Обращение нового правительства необходимо было срочно передать по радио, иначе победа останется за ненавистным режимом. Нужен был новый текст. Бек набросал основные пункты. Неважно, что заявляет пропаганда национал-социалистов, неважно, жив Гитлер или нет, фюрер, которого хотели убить собственные офицеры и близкие сотрудники, мертв морально. Настало новое время для Германии. Писарь Гизевиус сидел в передней Штауфенберга в длинном зеркальном зале и пытался сосредоточиться. А рядом у телефона находился Штауфенберг, который отдавал приказы, подбадривал, заклинал офицеров Рейха неукоснительно выполнять приказы Валькирии. Он также принимал участие в составлении речи, время от времени диктуя Гизевиусу отдельные пункты, так что вскоре тот окончательно сбился с толку. А связи между Бендлерштрассе и занятой радиостанцией все не было. В то же время по радио уже начали транслировать санкционированное Геббельсом подготовленное Вольфшанса сообщение. Прямо под носом у заговорщиков, но они об этом даже не догадывались. Сообщение было стилистически неровным, с обилием имен, удивительно сухим по интонации. И все же оно содержало важную информацию, которая окончательно добила заговорщиков. На фюрера сегодня было совершено покушение с применением взрывчатки. Из его окружения были тяжело ранены генерал-лейтенант Шмунд, полковник Брандт, сотрудник Бергер. Легкие ранения получили генерал-полковник Йодль, генералы Кортен, Буле, Боденшац, Хойзингер, Шерф, адмиралы Фосс, фон Путткамер, капитан Цурзе Асман и обер-лейтенант Боргман. Сам фюрер не получил повреждений, кроме легких ожогов и контузии. Он немедленно вернулся к работе и, как и планировалось, принял Дуче, с которым провел длительное совещание. Сейчас уже нельзя установить, когда это сообщение было передано в Берлин в первый раз. Воспоминания очевидцев противоречивы. Известно только, что оно постоянно повторялось и транслировалось через все агентства новостей. Немецкое информационное агентство, радио Германии, телеграфную службу на Дальний Восток, на английском языке через африканское бюро, потом на турецком, арабском и так далее. Позже под Вагнера было объявлено, что тем же вечером будет передано личное обращение фюрера. Для многих солдат, которые были задействованы в мероприятиях Валькирии, это сообщение и даже слух о нем, распространившийся в войсках со скоростью света, означал конец повиновения приказам с Бендлерштрассе. Кое-кто полагал, что переданная по радио информация ложна. Херинг фон Тресков, главный стратег операции, услышал сообщение в Польше в группе армий «Центр». Ранее из Берлина ему позвонил полковник Мерц фон Квирнгейм, сообщив, что покушение, которое он так долго планировал, наконец-то удалось. А потому Тресков и после радиосообщения продолжал верить в успех переворота и насторожился только тогда, когда в группу армий поступило предписание из Вольфшанса игнорировать приказы из Берлина. А в Лаутлингене графиня Нина Штауфенберг сидела в саду, наслаждаясь солнечным вечером. Ее дети еще не знали, что она на четвертом месяце беременности. После дорожных хлопот она была рада покою. Поездка по железной дороге с багажом и детьми, при том, что обслуга ехала в другом вагоне, далась ей нелегко. Жена Бертольда Мика, 44 лет, и ее дети, Альфред и Элизабет, тоже были здесь. Они только что приехали в Лаутлинген из Берлина. Большие каникулы. Время для возвращения домой. Дети радостно бегали по дому и по двору, воодушевленные встречей с двоюродными братьями и сестрами и любимыми родственниками, бабушкой, двоюродным дедушкой Николаусом фон Укскюль-Гилленбрандом, двоюродной бабушкой. Лето обещало быть великолепным. В этот момент прибежала одна из служанок, которая с замиранием сердца рассказала Нине и Мике о переданном по радиосообщении. Обе женщины испуганно смотрели друг на друга, не говоря ни слова. И только оставшись одни, сказали: «Все-таки свершилось». Они точно знали, что их мужья в этом замешаны. Но кто взорвал бомбу? Как разворачивались события в Берлине? Что переживали в тот момент Клаус и Бертольд? Обо всем этом они не имели ни малейшего представления. Граф Клаус Штауфенберг не собирался отступать от задуманного. Узнав о радиообращении, он немедленно позвонил секретарше и продиктовал ей короткую телеграмму. Переданное по радиосообщение не соответствует действительности. Фюрер мертв. Предписанные мероприятия следует исполнять незамедлительно. Он подписал ее так: «Главнокомандующий резервной армии и территориальных войск». Когда документ был напечатан и передан Штауфенбергу на подпись, он поставил под ним сокращение «ШТ». Две написанные наспех закорючки, которые свидетельствуют не только о том, как тяжело ему было писать изуродованной рукой, но и об отчаянной лихорадке тех часов. Телефон надрывался. Звонили командиры со всей Германии и оккупированных областей. Спрашивали о приказах «Валькирии», удивлялись радиосообщениям, зачитывали контрприказы из Вольфшанса. Штауфенберг, который формально все еще находился на службе у Фромма, несмотря ни на что пытался продолжать операцию. Очевидец Отто Йон описывал это так: «Штауфенберг слушает так точно, все в силе, все приказы исполнять немедленно. Вам следует немедленно занять все радиостанции и узлы связи. Любое сопротивление будет сломлено. Возможно, вы получите контрприказы из ставки фюрера. Они не уполномочены. Вермахт принял исполнительную власть. Вы поняли? Да, Рейх в опасности. Как всегда в чрезвычайных случаях, военным перешла исполнительная власть. Да, Вицлебен назначен верховным главнокомандующим. Все ясно. Хайль!» В Все свидетели, которые видели Штауфенберга в те часы, говорили о его энергии и активности. Пробил час, когда каждый офицер должен уметь принять правильное решение, кричал он по телефону. Всем, кто спрашивал Фромма, отвечал Штауфенберг. Он переходил от одного телефонного аппарата к другому, едва успевая отвечать на вопросы, в то время как многие из его непосредственного окружения, кто должен был помогать, погрузились в апатию. Полковник боролся за каждого союзника. Когда пришло сообщение, что майор Реммер выступил на стороне Гитлера, он приказал немедленно отстранить его от командования, но в распоряжении участников переворота не оказалось для этого лояльных подразделений. Иногда он говорил с жестким тоном приказа, иногда умолял, апеллируя к дружбе и чувству товарищества. «Я могу на вас положиться, правда? Вы должны продержаться. Позаботьтесь о том, чтобы ваш начальник выстоял. Я полагаюсь на вас. Пожалуйста, не разочаровывайте меня. Мы должны выстоять». И все же в тот момент он уже не мог не чувствовать, что их борьба напрасна. В 13 из 21 военных округов вообще не было реакции на приказы Валькирии. В одних случаях, потому что туда уже поступили контрприказы Кейтеля, в других, потому что командиры решили все же ничего не предпринимать. В Праге не стали предпринимать никакие действия в отношении лидеров нацистов, в Вене их временно задержали, но из-за этой акции ничего не вышло. И только Париж внушал надежду, аресты эсэсовцев и полицейских приняли серьезный масштаб. 1200 человек вместе с командирами были переподчинены армии. Юристы штаба уже составили обвинительные акты относительно депортации евреев, взрыва Парижской синагоги и других преступлений. Военно-полевые суды были наготове, а во дворе Эколь Милитар сложены мешки с песком для расстрельных команд. И еще одна мера, предпринятая Штауфенбергом, звонок в группу армий «Север», находившуюся в большой опасности. Ей угрожало окружение Красной армии, но Гитлер уже несколько недель не давал приказа об отступлении. Начальнику штаба Штауфенберг сказал, по мнению нового руководства, группе армий следует немедленно отступить, чтобы спасти восточную провинцию Рейха. Потом он передал трубку генерал-полковнику Беку, который, как глава государства, подтвердил приказ об отступлении. Но этот звонок остался без последствий. Сражавшиеся войска давно уже были поставлены в известность, что приказы с Бендлерштрассе недействительны. Вассалы Гитлера в Берлине теперь могли спокойно наблюдать за тем, как постепенно захлебывался государственный переворот. В пехотном училище в Дёберице офицеры уже сомневались в правомощности приказов Валькирии. То и дело в штаб заговорщиков поступали запросы, а затем пришло сообщение, что Гитлер выжил. Готовые к маршу подразделения вначале не продвигались, потом все-таки выступили, но вновь остановились. В танковом училище в Крамнице после первых сообщений Валькирии полковник воскликнул: «Адъютант, бутылку шампанского! Эта свинья мертва!» Но все же выступление танков задержалось, а потом поступил звонок из ставки фюрера, и один из командиров в сопровождении нескольких взводов направился на Бендлерштрассе, где, побеседовав с Ольбрихтом и Мерцем, отказался выполнять их приказы. Так как он настаивал на том, что подчиняется только генерал-инспектору бронетанковых войск, от которого не поступает никаких сообщений, танки некоторое время оставались для обеих сторон неизвестным фактором. В оружейном училище в Трептове, которое получило задание занять Берлинский городской дворец, стояли две готовые к маршу роты. но не было грузовиков для их транспортировки. Тогда солдаты направились в город на трамвае и обнаружили, что все основные районы уже заблокированы охранным батальоном Ремера. Оружейники попытались выполнить приказ, и на этой почве у них произошла размолвка с охранным батальоном. Правда, до вооруженных стычек дело не дошло. В конце концов, все задействованные в операции поняли бессмысленность дальнейших акций. Армейские пиротехники в Лихтерфельде выступили лишь частично, поскольку не могли оставить без наблюдения соседнюю казарму Лейбштандарта СС Адольф Гитлер, приведенного Геббельсом в полную боевую готовность. Штурмовая группа получила от коменданта города Хазе приказ, который тот благоразумно не отдал Ремеру, занять Министерство пропаганды и арестовать Геббельса. Капитан, который должен был выполнить этот приказ, сумел пробиться к Ремеру, и тот спокойно объяснил ему ситуацию, ссылаясь на приказ фюрера и потребовав беспрекословного повиновения. Капитан подчинился Ремеру и расставил свои подразделения для усиления в Тиргартене. Попытка Штауфенберга арестовать Геббельса силами комендантской патрульной службы сразу провалилась, так как группа подкрепления четко подчинялась приказам Ремера. В своем временном командном пункте на вилле Геббельса майор Ремер принимал от руководителей подразделений, которые беспрекословно подчинялись его приказам, заверения в бесконечной преданности фюреру. Известие о том, что Гитлер выжил, дошло уже до всех, а до штаба заговорщиков на Бендлерштрассе все никак не удавалось дозвониться. Даже те офицеры, которые несколько часов назад искренне радовались сообщению о гибели фюрера, поняли бессмысленность дальнейшего сопротивления. В саду Геббельса Ремер разместил резервные части, и министр зацикленный на пропаганде держал перед солдатами речь, стоя рядом с Ремером. Это оказало свое действие. Теперь в случае необходимости вооруженной борьбы с путчистами солдаты были подготовлены выполнять приказ о стрельбе на поражение. Около 20 часов, когда все уже по сути закончилось, на Бендлерштрассе прибыл генерал-фельдмаршал фон Витцлебен. До этого он находился в Цоссене, на въезде в Берлин, где располагался штаб вермахта, над которым, согласно планам заговорщиков, он должен был принять командование. Там-то он встретил офицеров, которые уже отказались от борьбы. Возмущенный таким хаосом и нерешительностью, Витцлебен приехал в Берлин. То, что радио не было в руках у заговорщиков, мог слышать каждый. И, будучи опытным главнокомандующим, Витцлебен сразу понял, что войска в городе действуют не по плану сопротивления. Со свирепым выражением лица он устремился к Штауфенбергу и потребовал немедленного доклада. Штауфенберг как мог объяснил, что происходит. «Вот свинство!» — сухо бросил Витцлебен. Он спросил, где его непосредственный начальник, ведь он должен был подчиняться Беку, гражданскому главе государства. Его проводили к Беку. Затем оба направились в служебную квартиру Фромма, откуда стали доноситься раздраженные реплики. Спустя некоторое время туда пригласили Штауфенберга. Витцлебен осыпал его упреками, стуча кулаком по столу. Штауфенберг настаивал, что сообщение о том, что Гитлер выжил, — ложь. Но Витцлебен ему не поверил. Бек твердил, что независимо от реальной ситуации, Гитлер для него и для всех них мертв. Витцлебен спросил, что может сделать Бек как верховный главнокомандующий, если у него вообще нет лояльных войск. Бек считал неразумным ввязываться в столь безнадежную ситуацию. После долгих дебатов старый генерал-фельдмаршал не выдержал. Он встал, в гневе вышел из комнаты и объявил, что едет домой. никто не осмелился его остановить. Когда около 10 часов вечера комендант города Хазе узнал, что Реммер решительно выступил на стороне режима, устроил командный пункт в доме Геббельса и получил от Гитлера широкие полномочия, он понял, что проиграл. Подчинившись требованию Реммера, он отправился к Геббельсу и всеми силами попытался затушевать свое участие в заговоре. Он поблагодарил Реммера за операцию и объяснил Геббельсу, что ничего не подозревал о злоупотреблении приказами Валькирии. Тот ему не поверил, но не подал виду и приказал Хазе остаться у него до выяснения всех обстоятельств. Хазе предложили ужин, и Геббельс даже спросил у него, какое вино тот предпочитает, рейнское или мозельское. Противники какое-то время вели нейтральный разговор, в то время как один уже планировал кровавую месть, а второй готовился к страшному концу. Позже за Хазе приехали из гестапо. Как ни странно, Реммер и Геббельс еще не знали, что лидеры заговора находились на Бендлерштрассе. Майор даже снял там оцепление, так что заговорщикам пришлось самим позаботиться об охране своего штаба. Примерно в 10:45 Ольбрихт собрал в своем кабинете офицеров общего управления и поручил им охрану здания. Обер-лейтенант Франц Хербер попросил сообщить подробности, но Ольбрихт кратко ответил, что речь идет об охране порядка и что все приказы необходимо выполнять. «Господа», — сказал он, — «мы уже долгое время с беспокойством наблюдаем за развитием событий. Без сомнения началась катастрофа. Необходимо было принять меры, чтобы предотвратить ее. Эти меры теперь приняты, и я прошу вас о поддержке». На этом он объявил собрание закрытым. Обер-лейтенант Хербер, отвечавший в общем управлении за тыловое обеспечение и боеприпасы, был проинструктирован во второй половине дня полковником Мерцем и, согласно приказу, содействовал мобилизации Валькирии. Кроме того, он приказал доставить в здание на Бендлерштрассе оружие в соответствии с указаниями своего начальства. Теперь он и его товарищи были подняты по тревоге. То, что они стали участниками заговора, было уже очевидно, однако то, что их до сих пор не посвятили во все детали, сильно задело офицеров. Но и стратегия Ольбрихта была понятна. В этой безнадежной ситуации он не хотел делать соучастниками заговора все новых людей. После короткого спора Хербер и его люди решили спасать собственную шкуру. С помощью силы они хотели добиться беседы с человеком, которого знали как законного главнокомандующего и которого нигде не было видно, с генерал-полковником Фроммом. Тогда они вооружились пистолетами, автоматами и ручными гранатами. Отто Йон, гражданский участник заговора, который отвечал за внешнеполитические вопросы, в эти минуты вдруг попрощался и ушел. Положение было слишком запутанным. До следующего утра он не мог предпринять никаких эффективных действий. На выходе он встретил адъютанта Штауфенберга фон Хефтена, которому сообщил, что позвонит в 8 утра. «К этому времени нас, возможно, уже повесят», — прощаясь с улыбкой, ответил Хефтен. Он дал указание находившемуся тут же швайцеру предоставить для Йона автомобиль. Около 10:30 один из командиров роты сообщил Реммеру, что по его наблюдениям штаб заговорщиков находится на Бендлерштрассе. Его сразу отвели к Геббельсу, который вновь соединился со ставкой Гитлера и получил от последнего полномочия на штурм здания. Приказ было поручено исполнить войскам охранного батальона. Тем временем офицеры общего управления, верные режиму, снова зашли в кабинет Ольбрихта. По дороге им встретились молодые участники заговора, которых они разоружили. Офицеры потребовали от Ольбрихта прямых ответов на вопросы, жив ли Гитлер и правда ли, что предпринимаемые ими действия направлены против фюрера. Ольбрихт ответил, что относительно Гитлера у него имеются противоречивые сведения, но большего сказать он не может. Это распалило Хербера. Он потребовал, чтобы Ольбрихт не покидал своего кабинета, а сам собрался немедленно переговорить с генерал-полковником Фроммом. В этот момент в кабинет ворвались Мерц и Штауфенберг. Хербер попытался задержать и их. Вдруг Штауфенберг бросился к двери, а Хербер и один майор стали его преследовать. Возникла суматоха. Штауфенбергу удалось прорваться в коридор, остальные устремились за ним. Раздались выстрелы. Это капитан Клаузинг выстрелил в Хербера. Штауфенберг зажал в культе свой бельгийский пистолет, левой рукой его перезарядил и тоже выстрелил, но вскоре был ранен в левую руку. Перестрелка закончилась так же быстро, как и началась. Никто не собирался переходить на рукопашный бой. Раненого Штауфенберга оставили в покое. Хербер и его люди прошли в кабинет Фромма, где нашли генерал-полковника Бека и Вернера фон Хефтена. Молодой обер-лейтенант, сидя на корточках, сжег бумаги. Хербер потребовал разговора с Фроммом. Наконец, кто-то сообщил ему, что Фромм находится в своей служебной квартире, и его можно оттуда привезти. Хербер отправил за Фроммом своего человека. У Штауфенберга из раны сильно шла кровь. Он расположился в приемной Фромма. Черную повязку, закрывающую правый глаз, он снял, и взору окружающих неким пугающим символом предстала пустая глазница. Штауфенберг приказал соединить его с кузеном Хофакером в Париже, но дозвонился только до местного начальника генерального штаба. Новости из Парижа были по-прежнему хорошие. Подразделения СС и полиции арестованы, более 1000 человек находятся в тюрьме. Но Штауфенберг уже потерял веру в успех операции. Он хотел, чтобы парижане знали, все кончено. В коридоре уже подняли шум палачи, сказал он, прежде чем положил трубку. «Вы все меня бросили», — заметил он секретарше с выражением отчаяния на лице. А Ольбрихт, которого продолжали задерживать в его кабинете, подвел итог. «Штауфенберг был нашим знаменем», — сказал он своему зятю, офицеру Люфтваффе, который пришел вечером на Бендлерштрассе, чтобы поддержать его. «А знамя бросать нельзя». Хербер, который продолжал отдавать приказы, распорядился, чтобы всех заговорщиков собрали в кабинете Фромма. Он объявил им, что они арестованы. В это время на улице уже появились подразделения охранного батальона. Весь комплекс зданий был ими заблокирован, а караульные разоружены. Когда люди Реймера проникли в здание, они выяснили, что Хербер уже взял все под свой контроль. Капитан, которого послали за Фроммом, поднялся по темной скрипящей дубовой лестнице на 4-й этаж. У двери он не встретил охраны, только растерянного одноногого адъютанта генерал-полковника. Тот сообщил, что его начальник на месте, пытается слушать радио. Дверь им открыла экономка. «Могу ли я поговорить с генерал-полковником?» Спросил капитан так, словно это был визит вежливости, и у него в руках не было нацеленного на женщину автомата. Она исчезла за дверью, и посетителю пришлось подождать, но, наконец, экономка вернулась и пригласила его войти. Фромм стоял в своей маленькой прихожей. Капитан извинился за вторжение с оружием и сообщил, что Фром может считать себя свободным. Тот с чувством пожал ему руку. «Я покажу вам, что происходит», — сказал Фром. Спускаясь по лестнице, они встретили знакомого Фрому обер-лейтенанта охранного батальона, который сообщил, что рота оцепила здание. Когда Фром около 11 вечера вернулся в свой кабинет, несколько десятков офицеров уже толпились в прилегающих помещениях сквозь двери, наблюдая за драматическими событиями. Среди них был граф Бертольд Штауфенберг. Все арестованные сохраняли спокойствие, прекрасно сознавая, что час борьбы миновал. «Итак, господа», — обратился к ним Фром, — «теперь я сделаю с вами то, что вы сделали со мной сегодня днем». Некоторым присутствующим показалось, что он глубоко взволнован, и в его голосе прозвучала жажда мести. «Вы обязаны немедленно сдать оружие. Вы обвиняетесь в государственной измене. Вы пойманы на месте преступления. Вас ожидает военно-полевой суд». Все сдали оружие. Полковник граф Клаус Штауфенберг со спокойствием несломленного человека, полковник Риттер Мерц фон Квирнгейм с молчаливым презрением, генерал Фридрих Ольбрихт с изнеможением, обер-лейтенант Вернер фон Хефтен с воинственным упрямством, генерал-полковник в отставке Гёпнер, который не чувствовал себя вполне причастным к заговору, растерянно. Наконец очередь дошла до генерал-полковника Бека, чье лицо было печальным, как никогда. От него тоже потребовали сложить оружие. «Мне, вашему прежнему начальнику, вы не можете предъявлять такое требование», — спокойно ответил он Фрому. «Я сам сделаю выводы из этой печальной ситуации». Он попросил оставить ему пистолет для личного пользования. Фром разрешил и распорядился всем, кроме двух офицеров, покинуть помещение. Бек хотел было что-то сказать о старых добрых временах, но Фром резко оборвал его. «Не время для обсуждений. Я прошу действий». Бек потерял дар речи. Он сел в кресло, стоявшее в стороне, и поднес пистолет к виску. Нажав на курок, он дернулся. Из раны потекла кровь. Но Бек оказался ранен не смертельно. Штауфенберг подошел к нему и поддержал. Бек с трудом поднял пистолет и выстрелил еще. Оружие выпало у него из рук, но Бек был все еще жив. Генерал-полковник Гёпнер попросил, чтобы его судил не военно-полевой суд. Поскольку его участие в заговоре было минимальным, он надеялся, что его дело будет разбирать гражданский суд. Гёпнер выразил готовность дать письменные показания. Фром согласился и предложил ему свой письменный стол. Обращаясь к Фрому, Ольбрихт спросил, может ли он написать пару строк жене. На мгновение холод в голосе Фрома сменила другая интонация. «Садитесь за круглый стол, где вы всегда сидели напротив меня». Какое-то время в кабинете было слышно только поскрипывание авторучек, зато с улицы и из-за двери доносился шум. К зданию подъезжали грузовики с солдатами, по коридорам громыхали тяжелые сапоги. Штауфенберг, Мерц и Хефтен молча, неподвижно замерли в ожидании решения своей участи. Время будто остановилось. «Итак, господа, вы готовы?» — спросил Фром после паузы, длившейся, казалось, вечность. «Пожалуйста, поторопитесь, не усугубляйте участь остальных». И вышел из кабинета. На улице Фром приказал командиру охранного батальона составить расстрельную команду из 10 унтер-офицеров. Команду возглавил лейтенант. Ее выстроили во дворе. Пробила полночь. 20 июля 1944 года завершилось. И с этим днем умерла надежда остановить человека и порожденную им систему, то безумие, которое будет бушевать здесь еще 10 месяцев, и за это время унесет больше человеческих жизней, чем за все предыдущие годы войны. Когда Фром, офицер исполинского роста, вернулся, за ним в кабинет снова устремились солдаты и офицеры. «Именем фюрера, собранный мною военно-полевой суд, вынес приговор. Полковник генерального штаба фон Мерц, генерал Ольбрихт, полковник, имени которого я не хочу называть, и обер-лейтенант фон Хефтен приговариваются к смерти», — резко сказал Фром. В кабинете воцарилась абсолютная тишина. Решение о созыве военно-полевого суда не могло не показаться свидетелем слишком поспешным. Просто произведя арест и передав заговорщиков охранному батальону, Фром вполне исполнил бы свой служебный долг. В эти минуты он действовал явно вопреки уставу, иррационально и мстительно. Существовали предписания для военно-полевых судов, которые могли применяться при нападении на вышестоящего офицера с применением физического насилия и в случае мятежа. Но эти указания были предусмотрены для фронта при опасности промедления, и даже здесь необходимо было соблюдать немецкую военную бюрократию, собрать из нескольких офицеров, выносящий приговор, комитет, который должен был провести ускоренное производство по уголовному делу в соответствии с установленным регламентом. За то короткое время, пока Фром выходил из кабинета, это было невозможно сделать. И далее, при позднейшем расследовании, так и не удалось найти ни одного офицера, который принял бы участие в этом суде. Фром хотел расстрелять заговорщиков как можно скорее. Но почему? Его поведение в эти минуты было крайне противоречивым. Жесткость, переходящую в жестокость, сменяли чуть ли не мягкость и сочувствие. Возможно, в этом приговоре проявилось и то, и другое. С одной стороны, Фром стремился скрыть свой личный позор, а с другой не хотел, чтобы его прежние товарищи оказались в руках палачей Гиммлера. И эта противоречивость его поведения не осталась незамеченной. Гестапо уже готовилось выпытывать у заговорщиков все детали заговора, а пользовавшийся дурной славой судья Народного суда Роланд Фрайслер орать на арестованных и бесконечно унижать их. Мало того, именно мучительные казни людей, покусившихся на его жизнь, позже доставили Гитлеру особенную радость. В тот момент Фром воистину действовал на свой страх и риск. До той минуты Штауфенберг молчал. Выслушав приговор, он нарушил молчание. Он твердо произнес, что только он несет полную ответственность за государственный переворот. Остальные лишь выполняли его приказы. Этот благородный жест остался жестом, ведь Ольбрихт был выше его по званию, а Мерц находился с ним на одной служебной ступени. Фром ничего не ответил, только демонстративно отошел в сторону, освободив им путь к двери. Четверо приговоренных молча вышли из кабинета. Их сопровождали солдаты. Они медленно опустились по лестнице во двор. Их шаги в последний раз прозвучали под этими сводами. Молодой Хефтен попытался было оказать сопротивление, но когда их вывели во двор, он снова обрел спокойствие. Фром не пошел за людьми, которых отправил на смерть. С глазу на глаз он переговорил с оставшимся арестантом генерал-полковником Гёпнером. Как человек и старый друг, он обещает отправить его в тюрьму вермахта. В тот самый момент, когда во дворе приводился в исполнение приговор, он снова проявил мягкость. Вернувшись в свой кабинет, Фром продиктовал короткую телеграмму. Когда четверо приговоренных вышли во двор, им в глаза ударил ослепительный свет многочисленных фар грузовиков. В затемненном от воздушных атак Берлине на какое-то время стало светло, как днем. Это было сюрреалистическое зрелище. Заговорщиков подвели к кучам песка, которые из-за строительных работ были насыпаны в передней части двора. Все произошло быстро и без церемоний. Первым вышел генерал Ольбрихт. Раздался залп, и он упал на песок. Следующий — полковник Клаус Штауфенберг. Перед смертью он выкрикнул фразу, которую услышали многие присутствовавшие на казни. Трое свидетелей, в том числе верный водитель Штауфенберга, Швайцер, утверждали, что слышали «Да здравствует священная Германия!» Другие услышали «Святая Германия» и «Тайная Германия». Ясно одно. Штауфенберг провозгласил здравицу не той Германии, которая приговорила его к смерти, а лучшей стране, ради которой он и совершил свой подвиг. Когда раздались выстрелы, обер-лейтенант Вернер фон Хефтен бросился под пули, загородив собой Штауфенберга, и упал замертво. А Штауфенберг продолжал стоять до следующего залпа. Последним был казнен полковник Риттер Мерц фон Квирнгейм. На часах была половина первого ночи. В это же время на радиостанции Кёнигсберг начали транслировать речь, которую Гитлер записал несколько часов назад в Вольфшансе с помощью передвижной радиостанции. Его голос с потрескиваниями и шумом теперь транслировали все великогерманские радиостанции. Немецкие соотечественники и соотечественницы, я не знаю, в который раз на меня было запланировано и совершено покушение. То, что я сегодня говорю с вами, имеет две причины. Во-первых, вы слышите мой голос и знаете, что я не пострадал и здоров. Во-вторых, вы должны знать подробности о преступлении, равного которому не было в немецкой истории. Ничтожная клика тщеславных, бессовестных и в то же время преступных и глупых офицеров сговорилась устранить меня и вместе со мной уничтожить штаб немецкого руководства вермахта. Бомба, которая была заложена полковником графом фон Штауфенбергом, разорвалась в 2 метрах справа от меня. Во время взрыва получили тяжелые ранения нескольких моих дорогих сотрудников. Один погиб. В эти минуты телеграмма Фромма через центр связи на Бендерлер-штрассе была отправлена в руководство вермахта и командные инстанции резервной армии. Попытка путча безответственных генералов жестоко подавлена. Все зачинщики расстреляны, значилось в ней. И далее. Я снова взял командование на себя после того, как был арестован с применением оружия. Подпись «Фром», генерал-полковник. Когда Фром спустился во двор, тела казненных как раз погрузили на грузовик. Фром приказал как можно скорее похоронить расстрелянных без соблюдения формальностей. Местом погребения он назвал кладбище у церкви святого Матфея в Тиргартене, которое находилось всего через 2 улицы от Бендлерштрассе. В этот момент ему сообщили, что генерал-полковник Бек, который пытался застрелиться, все еще жив и находится наверху в служебном помещении. Фром, сжалившись, дал поручение его пристрелить. Приказ был незамедлительно исполнен. Тело Бека стащили вниз по лестнице, оставляя на ступеньках кровавый след, и бросили в грузовик к другим убитым. А голос Гитлера продолжал звучать из всех радиоприемников Третьего Рейха, в том числе и в кабинетах на Бендлерштрассе. «Сам я не пострадал, не считая мелких царапин, контузий и ожогов. Я воспринимаю это как подтверждение того, что провидение оставило меня, чтобы я мог и дальше следовать моей жизненной цели. И перед всей нацией могу торжественно утверждать, что с того дня, когда я въехал на Вильгельмштрассе, у меня была одна миссия — исполнять свой долг по совести, и с тех пор, как мне стало ясно, что война неизбежна, и ее нельзя отодвигать, я знал только заботы и труд бесчисленные дни и бессонные ночи жил для моего народа. В час, когда немецкие армии оказывают врагу жесточайшее сопротивление, в Германии, когда этого в Италии нашлась немногочисленная группа офицеров, которые решили, что могут, как в 1918 году, нанести удар в спину своему правительству. Но на этот раз они сильно ошиблись. Утверждения этих узурпаторов, будто я мертв, опровергаются вот сейчас, в этот миг, когда я говорю с вами, мои дорогие соотечественники. Понятно, что круг узурпаторов узок. Они не имеют ничего общего с немецким вермахтом и с немецкой армией. Это немногочисленная клика преступных элементов, которая будет немилосердно уничтожена. И я приказываю, первое, никакая гражданская инстанция не должна далее исполнять приказы из инстанции, которую захватили эти узурпаторы. Второе. Ни один штаб, ни один руководитель, ни один солдат не должен подчиняться приказам этих узурпаторов, а напротив, каждый обязан немедленно арестовать, а при сопротивлении моментально уничтожить тех, кто такие приказы передает. Для того, чтобы навести порядок, я назначил главнокомандующего территориальных войск рейхсминистра Гиммлера. Я вызвал в генеральный штаб генерал-полковника Гудериана, чтобы заместить отсутствующего по болезни начальника генерального штаба и определил второго, надежного руководителя Восточного фронта, ему в помощники. В прочих командных инстанциях Рейха ничего не изменилось. Я убежден, что раздавив эту ничтожную клику предателей и заговорщиков, мы наконец-то создадим в тылу ту атмосферу, которая нужна нашим бойцам на фронте, потому что это недопустимо, чтобы на передовой сотни тысяч и миллионы смелых людей отдавали свою жизнь, в то время как дома незначительная банда тщеславных, жалких тварей постоянно пытается помешать их борьбе. И на этот раз мы, национал-социалисты, не промедлим с расплатой. В это время майор Отто Эрнст Реммер прибыл на Бендлерштрассе. Ему только что передали сообщение Геббельса, что солдаты охранного батальона получили приказ о расстреле во дворе здания на Бендлерштрассе. «Возможно, таким образом просто заметают следы», — считал Геббельс. «Это необходимо предотвратить любыми способами». Реммер выехал, чтобы остановить расстрельную акцию. Так как в его распоряжении не было машины, сам Шпеер предложил отвезти его на своем спортивном авто. Реммер, немало удивленный предложением министра, с благодарностью его принял. Дорога заняла у них буквально 5 минут, и они уже стояли у ярко освещенного здания на Бендлерштрассе. Перед въездом во двор им повстречался начальник имперского управления безопасности, которому было приказано начать расследование, и жесткий, со шрамами на лице штурман-фюрер СС, взявший здание под свой контроль. Гиммлер передал им приказ взять банду заговорщиков живьем. Тела казненных, чья быстрая смерть теперь кажется милостью, уже увезли. И вдруг на Реммера и Шпеера упала тень. Это тяжелыми шагами спускался по ступеням громадного роста генерал-полковник Фром. «Меня заперли в моем кабинете», — удрученно сказал он Шпееру. «И это сделали мой начальник штаба и мои ближайшие сотрудники. Обладая всеми необходимыми полномочиями, я обязан был без промедления провести военно-полевой суд над теми, кто участвовал в путче». Видя, что слова его никого не убедили, он тихо добавил: «Генерал Ольбрихт и мой начальник штаба, полковник фон Штауфенберг, мертвы». Только теперь Реммер окончательно понял, что опоздал. Фром сел в свою машину и сообщил им, что отправляется домой. На самом деле он назвал водителю другой адрес. Адрес городской виллы Геббельса. По радио как раз заканчивали передавать речь Гитлера. «Какая судьба ожидала бы Германию, если бы покушение удалось, можно себе представить. Я благодарю провидение моего Творца не потому, что он спас меня. Моя жизнь — это забота и работа для моего народа, но потому, что он дал мне возможность и дальше нести эту заботу и продолжать работу, как велит мне моя совесть. Все подразделения должны слепо выполнять приказы, а в соответствии с той способностью к повиновению, которая свойственна немецкой армии, я особенно рад приветствовать вас, моих старых соратников, так как мне снова посчастливилось избегнуть судьбы, которая несла ужасное не только мне, но могла принести ужас всему немецкому народу. Я вижу в этом указующий перст провидения, что я должен продолжать мой труд, и я буду его продолжать». Фельдфебель, которому было поручено быстро похоронить казненных, не сразу нашел кладбище общины святого Матфея, так как оно находилось не рядом с одноименной церковью, а в 3 километрах на Гросс-Грошенштрассе в Шёнеберге. Были наспех вырыты могилы. Пономарь и вызванная полиция, согласно приказу Фромма, помогли зарыть 5 тел. Их погребли в униформе со всеми орденами. Когда могилы закопали, участвовавшая в погребении группа постаралась сравнять их с землей. Но уже на рассвете, по приказу Гиммлера, эсэсовцы разыщут это место, мертвых откопают, проведут опознание и сожгут в крематории на Герихштрассе. Этим людям не останется даже последнего пристанища. Эсэсовцы развеют их прах в поле под Берлином.